помещены снимки его с супругой. В гостинице их ожидали номера. Велись хлопоты о предоставлении им квартиры. А пока шло лето, он приехал в мае, для него специально оборудовали дачу. Директору Голицынского дома писателей Серафиме Ивановне Фонской было дано распоряжение немедля обеспечить, и она немедля обеспечила. В полдень 10 мая 1937 года мне позвонили из Союза писателей и сообщили, что на днях в Голицыно должен приехать вернувшийся из эмиграции Александр Иванович Куприн со своей женой Елизаветой Морицевной, вспоминает впоследствии Серафима Ивановна. Нужно для Куприна снять дачу, хорошую и удобную, желательно поблизости от дома. Нужно, сказали мне, создать такую обстановку, чтобы писатель почувствовал. Он вернулся в родной дом. Весь день ходила я по поселку, искала дачу, тихую, спокойную. На проспекте Луначарского у старого железнодорожного рабочего Звягинцева была славная дачка из 3 комнат с большой террасой. Перед террасой кусты мелких роз, в саду отцветали яблони и вишни. Эту дачу мы и арендовали. Теперь предстояло как-то убрать ее. Постелили на стол вышитую крестом скатерть. На окна повесили такие же шторы. Расставили белую плетеную мебель местного производства. А главным украшением, думалось мне, будет самовар, чайник и грелка к нему в виде петушка с гребешком. Незатейливая эта грелка придавала террасе обжитой домашний вид. Теперь следовало подумать о человеке, который мог бы заботиться о Куприных, найти женщину душевную и приятную. В доме нашем работала в это время уборщицей Анастасия Федоровна Богданова, в прошлом ткачиха Трехгорки. Она хорошо пела. За неделю мы оборудовали дачу и все приготовили. Я сообщила об этом в Союз писателей и в Наркомат просвещения Потемкину, который все беспокоился, названивал нам и повторял, чтобы мы старались получше обустроить Куприна. Так было с Куприным. Ну а как с Мариной Ивановной? Ее письмо к Фадееву разыскать не удалось, если оно не попало в частные руки и не скрывается где-то до поры до времени, то, скорее всего, было сожжено в октябре 1941 года, накануне эвакуации Союза писателей из Москвы. Немцы тогда подошли совсем близко к городу и во всех учреждениях по всей Москве жгли архивы и документы, и в воздухе летала сажа, и все мы ходили с черными носами. Имеется ответ Фадеева. Товарищ Цветаева, в отношении ваших архивов я постараюсь что-нибудь узнать, хотя это не так легко, принимая во внимание все обстоятельства дела. Во всяком случае, постараюсь что-нибудь сделать. Но достать вам в Москве комнату абсолютно невозможно. У нас большая группа очень хороших писателей и поэтов, нуждающихся в жилплощади, и мы годами не можем достать им ни одного метра. Единственный выход для вас. С помощью директора дома отдыха в Голицыно, она член местного поселкового совета, снять комнату или две в Голицыно. Это будет вам стоить 200-300 рублей ежемесячно. Дорого, конечно, но при вашей квалификации вы сможете много зарабатывать одними переводами по линии издательств и журналов. В отношении работы Союз писателей вам поможет. В подыскании комнаты в Голицыно вам поможет Литфонд. Я уже говорил с товарищем Оськиным, директор Литфонда, к которому советую вам обратиться. Фадеев. Письмо датировано 17 января 1940 года. А Марина Ивановна уже более месяца жила в Голицыно. В Фадеев действительно сказал директору Литфонда Оськину,